11 июня. Наконец они приехали. Я сидел у окна, когда услышал стук их кареты. У меня сердце вздрогнуло. Что же это такое? Неужто я влюблен? Хм, я так глупо создан, что этого можно от меня ожидать. Я у них обедал. Княгиня на меня смотрит очень нежно и не отходит от дочери. Плохо. Зато Вера ревнует меня к княжне. Добился же я этого благополучия. Чего женщина не сделает, чтобы огорчить соперницу? Я помню, одна меня полюбила за то, что я любил другую. Нет ничего парадоксальнее женского ума. Женщин трудно убедить в чем-нибудь. Надо их довести до того, чтобы они убедили себя сами. Порядок доказательств, которыми они уничтожают свои предубеждения, очень оригинален. Чтобы выучиться их диалектике, надо опрокинуть в уме своем все школьные правила логики. Например, способ обыкновенный. Этот человек любит меня, но я замужем. Следовательно, не должна его любить. Способ женский. Я не должна его любить, ибо я замужем, но он меня любит. Следовательно, тут несколько точек, ибо рассудок уж ничего не говорит, а говорят большей частью язык, глаза и вслед за ними сердце, если оное имеется. Что если когда-нибудь эти записки попадутся на глаза женщине? «Клевета!» — закричит она с негодованием. С тех пор, как поэты пишут и женщины их читают, за что им глубочайшая благодарность, их столько раз называли «ангелами», что они в самом деле в простоте душевной поверили этому комплименту, забывая, что те же поэты за деньги величали Нерона полубогом. Не кстати было бы мне говорить о них с такой злостью, мне, который кроме их на свете ничего не любил, мне, который всегда готов был им жертвовать спокойствием, честолюбием, жизнью. Но ведь я не в припадке досады и оскорбленного самолюбия стараюсь сдернуть с них то волшебное покрывало, сквозь которое лишь привычный взор проникает. Нет, все, что я говорю о них, есть только следствие ума холодных наблюдений и сердца горестных замет. Женщины должны бы желать, чтоб все мужчины их так же хорошо знали, как я, потому что я их люблю во сто раз больше с тех пор, как их не боюсь, и постиг их мелкие слабости. Кстати, Вернер намедни сравнивал женщин с заколдованным лесом, о котором рассказывает Тасс в своем освобожденном Иерусалиме. «Только приступи, — говорил он, — на тебя полетят со всех сторон такие страхи, что, Боже упаси, долг, гордость, приличие, общее мнение, насмешка, презрение. Надо только не смотреть, а идти прямо. Мало-помалу чудовища исчезают, и открывается перед тобой тихая и светлая поляна, среди которой цветет зеленый мирт. Зато беда, если на первых шагах сердце дрогнет и обернешься назад».